Глава шестая. Держа палец на спусковом крючке, Эндрю размышлял о преимуществах, которые дает самоубийство. Больше не нужно, как это случается с остальными, бояться смерти, предчувствовать ее в начале каждой болезни, прислушиваться, не подкрадывается ли она сзади, вероломная владычица царства бездонных пропастей и острых вершин, скользких ледников и коварных коней, любительница посмеяться над ничтожеством, возомнившим себя венцом творения. Сколько страхов, сколько предосторожностей! И все для того, чтобы рано или поздно непременно оказаться в ее когтях. Что поделать, при создании мира не было предусмотрено справедливости, и существовал только всего один способ исправить этот просчет. Если Харрингтона что-то и беспокоило, то отнюдь не вопросы метафизики. Умереть он не боялся. Ведь страх смерти проистекает из сознания того, что после нашего перемещения в библейский загробный мир или погружения в пустоту, жизнь как таковая не исчезнет. Вселенная будет существовать и после нас, как собака, у которой из лапы достали клеща. Для большинства людей выстрелить означало бы встать из-за игорного стола в надежде, что в следующий раз выпадут карты получше. Однако Эндрю сомневался, что в следующий раз будет. Он давно утратил веру. Молодой человек не надеялся, что после смерти ему воздастся за страдания на земле, ибо не верил в само воздаяние. Его страхи были вполне прозаическими. Когда пуля пробьет челюсть, наверняка будет очень больно. Думать об этом было неприятно, но Эндрю сам выбрал свою участь, а значит, должен был перетерпеть боль. Он поудобнее расположил палец на спусковом крючке и сжал зубы, готовясь раз и навсегда покончить со своей нелепой жизнью. И тут раздался стук в дверь. Эндрю с удивлением открыл глаза. Кого еще черт принес? Быть может, мистер Маккарти видел, как он пришел и заявился клянчить денег на стекло. Стук сделался громче. Проклятый крохобор! Пусть только сунется со своим нытьем про разбитое окно, мигом схлопочет пулю. Есть ли смысл в таком положении соблюдать абсурдный, по сути, запрет на убийство ближнего, особенно если дело касается мистера Маккарти? «Эндрю! Я знаю, ты там! Открой!» Харрингтон скривился от досады, узнав голос кузена. «Чарльз! Вечно этот Чарльз! Таскается за ним повсюду, будто сторож! Уж лучше бы это был мистер Маккарти! Не стрелять же в Чарльза! Но как во имя всего святого кузен его нашел? И почему он уверен, что Эндрю еще жив?» «Убирайся, Чарльз, я занят!» — крикнул Харрингтон. «Эндрю, не делай этого! Я знаю, как спасти Мэри!» «Спасти!» — Эндрю желчно рассмеялся. У его кузена, надо признать, всегда было богатое воображение, но на этот раз ему явно изменило чувство меры. «Позволь тебе напомнить, что Мэри умерла», — сообщил Харрингтон. «Ее убили в этой самой комнате 8 лет назад». «Тогда я мог ее спасти, но не спас. Интересно, что ты собираешься предпринять сейчас? Отправиться в прошлое?» «Именно», — ответил кузен и подсунул что-то под дверь. Эндрю опустил взгляд. На полу валялось рекламное объявление. «Прочти, Эндрю», — попросил Чарльз, заглянув в разбитое окно. «Прямо сейчас». Эндрю было немного стыдно, что брат видит его таким, в нелепом и неудобном положении, с дулом пистолета у челюсти, но он отлично понимал, что Чарльз не уйдет, а потому опустил оружие и встал, чтобы подобрать с пола афишку. «Ладно, Чарльз, ты победил», — проворчал молодой человек. «Посмотрим, что там у тебя». Эндрю поднял афишку и внимательно изучил. Объявление было напечатано на листе in octavo небесно-голубого цвета. Харрингтон прочел его и не поверил своим глазам. Фирма «Путешествие во времени Мюррея» предлагала ни много ни мало совершить путешествие во времени. Текст объявления гласил: «Вам надоело путешествовать в пространстве? Пришло время побывать в 4-м измерении. Наша фирма предлагает вам отправиться в 2000 год. Не упустите возможность воочию увидеть будущее, эпоху, в которой будут жить ваши правнуки. 3 часа в 2000 году всего за 100 фунтов. Станьте свидетелем войны людей и машин, которая изменит судьбу цивилизации». Текст сопровождала картинка, своего рода батальная сцена, нарисованная с большим старанием, но без особого мастерства. Посреди руин сошлись не на жизнь, а на смерть 2 армии. Одна из них явно была человеческой, другую составляли человекоподобные металлические монстры. Изображение было слишком примитивным и схематическим, чтобы разглядеть подробности. Какого черта? Эндрю оставалось только впустить кузена в комнату. Войдя, Чарльз запер за собой дверь. Он дрожал от холода и дышал на закоченевшие руки, но все же светился от счастья из-за того, что успел предотвратить самоубийство, по крайней мере, на время. Первым делом Уинслоу подобрал валявшийся на кровати пистолет. «Как ты узнал, что я здесь?» — спросил Эндрю, пока его кузен принимал угрожающие позы, целясь в собственное отражение. «Ты меня разочаровываешь, братец!» — отозвался Чарльз, вытряхивая из магазина пули и пряча их в карман пальто. «Витрина в доме твоего отца открыта, один пистолет пропал, и сегодня 7 ноября, и где прикажешь тебя искать, если не здесь? Ты бы еще раз сыпал по пути хлебные крошки». «Ясно». Чарльз в очередной раз был прав и предельно откровенен. Уинслоу ловко перевернул пистолет, ухватил его за дуло и протянул Эндрю. «Готово? Теперь можешь стреляться сколько душе угодно». Эндрю с мрачным видом взял оружие и поспешно сунул в карман, торопясь поскорее убрать с глаз долой этот неприятный предмет. «Ничего не поделаешь, самоубийство придется отложить». Чарльз глядел на кузена с глумливым осуждением, будто требуя объяснений. Но у Эндрю не было сил втолковывать своему спасителю, что смерть для него единственный выход. Вместо этого он решил отвлечь Чарльза, изобразив интерес к объявлению. «А это что, шутка?» — спросил Харрингтон, помахав листочком. «Где ты это напечатал?» Чарльз покачал головой. «Это не шутка, брат. Фирма «Путешествие во времени» Мюррея действительно существует. У них контора на Грик-стрит в Сохо. И они вправду устраивают путешествие во времени». «Но разве можно путешествовать во времени?» — недоверчиво проговорил Эндрю. «Можно, кузен, поверь мне», — ответил Чарльз очень серьезно. «Я сам путешествовал». Несколько мгновений братья молча смотрели друг на друга. «Я тебе не верю», — заявил наконец Эндрю, ожидая, что Чарльз как-нибудь себя выдаст, но тот лишь пожал плечами. «Я не лгу», — повторил Чарльз. «На прошлой неделе мы с Мадлен побывали в 2000 году». Эндрю было расхохотался, но увидел лицо кузена и подавил смех. «Так ты не шутишь?» «Я говорю совершенно серьезно», — ответил Чарльз. «Правда, оно того не стоило. В 2000 году холодно и грязно, люди воюют с машинами. Но не побывать в будущем — все равно, что не пойти на оперу, о которой все говорят». Эндрю слушал кузена с прежним недоверием. «И все же это было очень увлекательно», — продолжал Чарльз. «Весьма волнующее ощущение. Мадлен уже успела порекомендовать Мюррея всем своим подругам. Ей особенно приглянулись сапоги солдат человеческой армии. Она хотела купить такие в Париже, но не нашла. К несчастью, путешествие было совсем коротким». Эндрю заглянул в объявление, обещавшее ровно то же самое, о чем говорил Чарльз. «Я все равно не верю», — пробормотал он. «Это вполне естественно, брат. Однако, пока ты бродил по Гайд-парку в компании призраков прошлого, мир не стоял на месте. Время идет, хоть ты этого и не замечаешь. И каким бы странным тебе это ни казалось, в салонах теперь только и говорят, что о путешествиях в четвертое измерение. Они вошли в моду весной после того романа...» «Романа?» — переспросил сбитый с толку Эндрю. «Ну да. Машина времени Герберта Уэллса. Между прочим, я тебе его давал. Ты так и не прочел». С тех пор, как Эндрю наотрез отказался сопровождать Чарльза в скитаниях по пабам и борделям и заперся дома, Уинслоу сменил тактику и стал снабжать кузена книгами, в основном новыми романами малоизвестных авторов, которые, следуя чаяниям эпохи прогресса, сочиняли истории о невиданных машинах, способных творить любые чудеса. Французы, вслед за Жюлем Верном, называли такие книжки «невероятными путешествиями», однако британские издатели придумали термин «научные романы», а публика охотно подхватила его и стала применять к любым книгам, в которых фантастические события оправдывались научными допущениями. Подобные романы, наследующие сочинениям Лукиана из Самосаты и Бержерака, без труда вытеснили старомодные истории о призраках и зачарованных замках. Из диковинных устройств, порожденных буйной писательской фантазией, Эндрю больше всего запомнился противокошмарный шлем, приводимый в действие маленькой паровой машиной, который отгонял от спящего дурные сновидения и насылал приятные. Была еще леденящая душу история об ученом-еврее, который изобрел машину для увеличения предметов и испытал ее на насекомых. Описание нашествия на Лондон мух размером с дирижабль, способных разрушать здания и сгибать башни взмахом крыла, производило сильное впечатление, несмотря на явную нелепость. В другое время Эндрю глотал бы такие книжки в один присест, однако, утратив связь с реальным миром, он перестал интересоваться и миром литературы. Молодой человек больше не нуждался в обезболивающих снадобьях, он привык без страха смотреть в бездну и не желал, чтобы Чарльз подбирался к нему окольными литературными путями. Харрингтон подозревал, что книга некоего Уэллса до сих пор валяется в его шкафу среди других едва пролистанных романов. Чарльз театрально заломил руки, сокрушаясь о невежестве кузена, уселся на стул, поставил напротив еще один и жестом пригласил Эндрю садиться. Слегка наклонившись вперед, словно приходский священник, готовый исповедовать прихожанина, он начал пересказывать сюжет романа, не так давно взбудоражившего всю Англию. Эндрю слушал без особого интереса. Главный герой книги изобрел машину времени. Простым нажатием рычажка он перенесся в далекое будущее, где его изумленному взгляду предстали прыткие, как зайцы, улитки, деревья, внезапно выраставшие из-под земли, танцующие в небе звезды и ночь, в один миг сменявшая день. В невообразимом 802701 году на нашей планете жили две во всем противоположные друг другу расы. Прекрасные, ни на что негодные Элои, обитавшие на поверхности Земли, и чудовищные Морлоки, которые прятались в подземных пещерах. Услышав об этом, Эндрю скривился от омерзения, а Чарльз слегка улыбнулся и поспешил добавить, что важен не сюжет как таковой, а едкая сатира на современное общество. Англичан же больше всего поразило то, что Уэллс предложил рассматривать время как четвертое измерение, своеобразный туннель, по которому можно передвигаться. «В мире, как известно, есть три измерения», — объяснял Чарльз, задумчиво вертя в руках шляпу, — «длина, высота и ширина. Но для того, чтобы предмет мог существовать, для того, чтобы мы могли лицезреть эту шляпу здесь и сейчас, требуется еще одно — протяженность. Вещи не только занимают пространство, но и длятся во времени. Шляпа есть не только здесь, но и сейчас, потому мы ее и видим. Получается, что все мы живем в четырехмерной вселенной. Но если предположить, что время — такое же измерение, как и все остальные, отчего в нем нельзя перемещаться? В принципе, именно этим мы и занимаемся. Ты, я, наши шляпы, все, что есть в мире, медленно и неуклонно движется вперед, приближаясь к собственной смерти. Уэллс задается вопросом, почему нельзя ускорить это движение, а то и вовсе развернуться и пойти обратно к тому, что мы привыкли называть прошлым, и что на самом деле всего лишь очередной моток нити в клубке. Если время — одно из измерений, почему в нем нельзя перемещаться с такой же легкостью, как в остальных? Чрезвычайно довольный собственной речью, Чарльз бросил шляпу обратно на кровать. Подождав, пока Эндрю осмыслит сказанное, он продолжал. «Признаться, когда я прочел книгу, все это показалось мне не более чем затейливой фантазией. Я и представить не мог, что такое допустимо с точки зрения науки. Должен сказать, Эндрю, роман произвел настоящий фурор. О нем говорили буквально все. В клубах, в салонах, в университетах, на фабриках во время перерыва. Никого не интересовали ни кризис в Соединенных Штатах и его последствия для Англии, ни картины Уотерхауса, ни пьесы Оскара Уайльда. Все, кому не лень, спорили, можно ли путешествовать во времени. Даже женщины. Рассуждения о том, что ждет нас в будущем, делали пятичасовое чаепитие не таким уж скучным занятием. В основном это были разговоры в пользу бедных, которые ни к чему не вели, но вот научное сообщество, кажется, всерьез заинтересовалось новой проблемой. Кое-что даже стало попадать в газеты. Как бы то ни было, фантазии Уэллса легли на благодатную почву. Кому из нас не хотелось бы увидеть грядущее своими глазами, проникнуть дальше, расширить границы своего краткого и эфемерного существования? Всем хочется попасть в будущее, и 2000-й год выбран не случайно. Совершенно ясно, что за столетие человечество успеет изобрести все, что угодно, и наш мир станет удивительным, волшебным местом, возможно, даже пригодным для жилья. Сначала все это казалось забавной игрой, безумной фантазией. Но в прошлом октябре открылись путешествия во времени Мюррея. О новой затее трубили на всех углах, писали в газетах, афиши на улицах возвещали: «Гильям Мюррей может воплотить наши мечты, может отправить нас в 2000 год». Билеты стоили целое состояние, но за ними немедленно выстроились очереди. Даже те, кто еще вчера утверждал, что путешествовать во времени немыслимо, ждали у дверей конторы с горящими глазами, словно дети, которым пообещали чудо. Никто не хотел пропустить такое событие. Нам с Мадлен не удалось попасть в первую экспедицию, только во вторую, и мы действительно отправились в будущее, Эндрю. Я, тот, кого ты сейчас видишь перед собой, проник на 105 лет вперед и вернулся обратно. Мое пальто до сих пор пахнет пеплом войны будущего. Камешек, который я тайком подобрал на мостовой, лежит за стеклом в моей гостиной рядом с шиферовскими подносами, как частица грядущего в нашем еще мирном Лондоне. Эндрю чувствовал себя лодкой, подхваченной течением. Мысль о том, что человек может шагнуть сквозь время, преодолеть рамки своей эпохи, вторгнуться в святилище грядущего, проникнуть далеко за грань собственной смерти и увидеть собственных потомков, казалась ему далеким и странным сном. Впервые за многие годы в молодом человеке проснулся слабый интерес к тому, что происходило за пределами его души. Впрочем, Харрингтон поспешил затоптать робкие искорки, пока из них не успело разгореться пламя. Он пережил и перечувствовал все, что может выпасть человеку, и теперь пребывал в вечном трауре. Душа его опустела и высохла. Без Мэри в мире не осталось ни одной причины, способной заставить его жить дальше. «Все это очень интересно, Чарльз», — утомленно вздохнул Эндрю, всем своим видом показывая, что дерзкое вмешательство человека в естественный ход вещей оставило его совершенно равнодушным. «Но при чем тут Мэри?» «Постой, кузен, ты что, еще не понял?» — воскликнул потрясенный Чарльз. «Этот Мюррей путешествует в будущее. Я уверен, что если ему как следует заплатить, он согласится устроить для тебя частную экспедицию в прошлое. И тогда тебе будет в кого разрядить пистолет». Эндрю застыл на месте, разинув рот. «В потрошителя?» — спросил он едва слышно. «Вот именно», — ответил Чарльз. «Если ты попадешь в прошлое, то сможешь сам спасти Мэри». Эндрю ухватился за спинку стула, чтобы не упасть. «Неужели такое возможно?» — спрашивал он себя, не в силах преодолеть оцепенение. «Попасть в прошлое, в 7 ноября 1888 года, и спасти Мэри?» Самым невероятным казалось даже не путешествие во времени. Не то, что он сможет увидеть и обнять ту, чье тело давно превратилось в прах. Удивительнее всего был сам шанс спасения, шанс исправить ошибку, взять на себя ответственность и все изменить. Сколько раз он просил об этом Господа, но, выходит, у его молитв был неправильный адресат. Помощь пришла от науки. «Мы ничего не потеряем, если попробуем», — заключил Уинслоу. «Ну, что ты скажешь?» Эндрю долго глядел в пол, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами. Вот чего он ждал 8 лет, в глубине души понимая, что это невозможно. Наконец Харрингтон, бледный и решительный, поднял глаза на брата. «Я согласен», — сказал он глухо. «Молодец, Эндрю!» Чарльз хлопнул кузена по плечу. «Молодец!» Эндрю неуверенно улыбнулся и вновь принялся рассматривать свои ботинки, размышляя, каково это будет вернуться в прошлое, к давно пережитому, к собственным воспоминаниям. «Ну что ж», — произнес Чарльз, бросив взгляд на часы, «первым делом надо где-нибудь поужинать. Путешествовать во времени на голодный желудок не рекомендуется». Карета Чарльза поджидала у входа в Миллерс-Корт. Эта ночь почти ничем не отличалась от других ночей. Братья поужинали в кафе «Рояль», Чарльз обожал тамошнее мясное суфле, посетили заведение мадам Норрель, Чарльз имел обыкновение знакомиться с новыми поступлениями, пока их не успели попробовать слишком много клиентов, и, наконец, расположились в таверне «Колоридж». Чарльз считал их коллекцию шипучих вин лучшей в городе, где и встретили рассвет. Прежде чем спиртное затуманило обоим мозги, Уинслоу успел рассказать, что ездил в 2000 год на огромном трамвае под названием «Хронотилус», приводимом в движение при помощи гигантской паровой машины, но Эндрю был решительно не способен сосредоточиться на будущем. Все его мысли были о путешествии в прямо противоположном направлении, то есть в дни, давно минувшие. Кузен пообещал, что там он сможет лицом к лицу встретиться с потрошителем и защитить Мэри. 8 лет в душе его копилась неизбывная, как он привык считать, ненависть к отвратительному чудовищу, и теперь ей суждено было выплеснуться наружу. Одно дело присутствовать при казни негодяя, и совсем другое — встретиться с ним в поединке, прибыв из будущего с экспедицией Мюррея. Сжимая в кармане рукоятку пистолета, Харрингтон думал о человеке, которого встретил на Хенбери-стрит. Прежде ему не приходилось ни в кого стрелять, но несколько часов тренировки на бутылках, голубях и кроликах должны были дать результаты. Все пройдет как надо, если он сумеет сохранить хладнокровие. Он разрядит пистолет, не торопясь, с холодным сердцем и ясной головой, и во второй раз увидит, как умирает потрошитель. Тогда справедливость действительно восторжествует, и смерть монстра воскресит Мэри Келли.